Смотри, отец, у горизонта море. Я бы коснулся, если б не был болен. Да стужа словно рвется из груди. Но я бросаюсь руки в стороны. Пушущие массы в диафрагмы кораблей. Мир тонет в огнях в режиме play. Как мне остаться на плаву и не пойти ко дну, где по обряду убивают веру? Еще в глубоком детстве, открывая окна, я чувствовал глазами людской холод. Пока рука стареет на Библии, атеисты жгут фитили. О, жители, ценители ТВ, смотри, врастают жилы в провода. One Clusive, господа, сжигать себя и ждать вакцины от Санты. Или переводить деньги в культ панды. Уже не в доме матери, а в схемах города. Я ощущал первое чувство голода. Как мне остаться на плаву в этом бреду, где ищут где купить корм и наркоту. Глаза царапал холодный бетон. Невменяемый взгляд на полтона. Тише, услышит еще одна инъекция. Навсегда сотрет мою попытку бегства. Вам ли кричать до крови в горле, когда телами и порохом забит погреб к виску? Думаешь, спасение — это смерть? Ты веришь в Бога? Нет. Тогда брось пистолет, болты и гайки разлетаются в метро, запущенные всякой мразью. Но для чего? Аллах писал Коран, кора для христиан, тела пакуют в целлофаны, столько ран. Столько остаться ран на плаву и сохранить мечту, попасть в Доминикан или на Кубу, где тлеет чиба, где ценят дождь и ветер, где руки черно-белых клавиш, музыка метра. Музыка метра.